Альма взглянула на тайного советника. Это внезапная перемена фронта, это неприятная смена красивого, благородного, обреченного на смерть юного принца на старого и безобразного профессора, ей не понравилось. Франк Браун заметил это, но постарался тотчас же рассеять все ее сомнения. «Ребенок принца, Альма, и твой ребенок, должен будет появиться на свет в полнейшей тайне, и его необходимо строго схоронить, пока он не вырастет, чтобы защитить его от интриг и нападок злых родственников. Он будет, конечно, тоже принц, как и отец его». «Мой ребенок, принц?» — прошептала она. «Да, разумеется», — подтвердил он. «Или, быть может, принцесса. Это предсказать очень трудно. У него будут дворцы и огромные земли и много миллионов. Но ты не должна становиться потом у него на пути, не должна навязывать ему своего материнства, не должна его компрометировать». Это подействовало. По щекам девушки катились крупные слезы. Она вошла уже в новую роль, испытывала уже теперь мучительную тихую скорбь по любимому ребенку. Она была проституткой, но ее ребенок будет принцем. Разве посмеет она приблизиться к нему? Она будет молча терпеть, только молиться будет она за ребенка. Он никогда не узнает, кто его мать. Она громко зарыдала, все тело ее сотрясалось. Она бросилась на стол, закрыла лицо руками и горько заплакала. Ласково, почти нежно отвел он от лица ее руки и погладил дикие растрепавшиеся локоны. Он сам почувствовал вкус того сентиментального лимонада, который он тут развел. На минуту он показался ему совершенно реальным. «Магдалина!» — прошептал он. «Магдалина!» Она выпрямилась и протянула ему руку. «Я обещаю вам, что не буду ему навязываться. Никогда не подам о себе весточки. Но...» «В чем дело?» — тихо спросил он. Она взяла его за руки, упала перед ним на колени. «Только одно!» — закричала она. «Сумею ли я когда-нибудь посмотреть на него, хоть издали, чтобы он не заметил?» «Ну, скоро ли ты кончишь, наконец, эту комедию?» — шепнул ему тайный советник. Франк Браун недовольно посмотрел на него. Именно потому, что он чувствовал, как прав его дядя, именно поэтому его кровь так возмутилась. Он прошипел: «Молчи, старый дурак! Разве не видишь ты, как это красиво?» Он нагнулся к девушке. «Ты увидишь его. Увидишь своего юного принца. Я буду брать тебя с собой, когда он пойдет со своими гусарами, или в театр, когда он будет сидеть в своей ложе. Ты увидишь его». Она не ответила ничего, но стиснула его руки и со слезами принялась их целовать. Потом он медленно поднял ее, осторожно посадил в кресло и снова налил ей вина. Целый бокал шампанского пополам с коньяком. «Ну, ты согласна?» — спросил он. «Да», — тихо ответила она, — «я согласна. Но что же все-таки должна я делать?» Он засмеялся. «Сперва мы составим маленький договор». Он обратился к ассистенту. «Доктор, у вас найдется бумага и перо?» «Превосходно. Ну так пишите. Пишите в двух экземплярах». Он начал диктовать. Ниже подписавшаяся добровольно отдает себя в распоряжение для опыта, который намеревается произвести его превосходительство профессор Тенбринкен. Она твердо обещает следовать в точности всем приказаниям этого господина. После родов она отказывается от всех притязаний на ребенка. За это его превосходительство обязывается внести на книжку ниже подписавшейся тотчас же 15 тысяч марок и вручить ей книжку после разрешения от бремени. Он обязуется далее нести все издержки по ее содержанию и до родов выплачивать ей ежемесячно по 100 марок карманных денег. Он взял написанное и еще раз громко прочел. «Но тут ведь ничего нет о принце», — заметила она. «Конечно нет», — ответил он, — «ни звука. Это должно быть строжайшей тайной». Она понимала это, но было еще нечто, что ее беспокоило. «Почему?» — спросила она. «Почему вы выбрали именно меня? Для бедного принца, наверное, всякая женщина сделала бы все, что в ее силах». Он сразу не знал, что ей ответить. Этот вопрос застал его врасплох своей неожиданностью. Но он все же скоро нашелся. «Да, знаешь ли», — начал он, — «дело в следующем. Принц в юности любил одну красавицу-графиню, любил ее так сильно, как может только любить настоящий принц. И она тоже любила прекрасного, благородного юношу, но она умерла». «От чего она умерла?» — спросила Альма. «Она умерла от кори. И у этой прекрасной возлюбленной благородного принца были такие же золотисто-красные локоны, как у тебя. Вообще она очень на тебя похожа, и вот последняя воля принца — это то, чтобы мать его ребенка напоминала возлюбленную его юных дней. Он дал нам ее портрет и, кроме того, подробно описал ее. Мы искали по всей Европе, но ничего подходящего не находили. И вот сегодня мы увидали тебя». Она рассмеялась, польщенная. «Неужели правда я так похожа на эту графиню?» «Как две капли воды», — ответил он. «Вы могли бы быть сестрами. Впрочем, мы и тебя снимем. Вот обрадуется принц, когда увидит твой портрет». Он подал ей перо. «Ну, подпиши». Она взяла перо и бумагу. «Ал...» Начала она, что-то попало на перо. Она взяла салфетку и обтерла перо. «Черт побери», — пробормотал Франк Браун. «Мне только сейчас пришло в голову, что она несовершеннолетняя. В сущности говоря, нам следовало бы еще иметь подписи ее отца. А, впрочем, для нас и этого договора будет достаточно. Пиши же», — громко сказал он, — «как фамилия твоего отца?» Она ответила: «Мой отец — булочник Рауне в Гальберштадте». И она подписала свою фамилию. Франк Браун взял из ее руки бумагу, опустил и снова поднял, пристально посмотрел на нее. «Господи!» — вскричал он. «Это...» «В чем дело?» — спросил ассистент. Он протянул ему договор. «Посмотрите, посмотрите, прочтите-ка подпись!» Доктор Петерсон посмотрел на бумагу. «Ну?» — удивленно спросил он. «В чем дело? Я не нахожу ничего странного». «Нет, нет, вы, конечно, этого не поймете!» — воскликнул Франк Браун. «Передайте-ка договор профессору, прочтите-ка, дядюшка». Профессор прочел подпись. Девушка забыла дописать до конца свое имя. На бумаге стояло «Ал Рауне». «Да-да, замечательная случайность», — заметил профессор. Он аккуратно сложил бумагу и положил ее в боковой карман. Но племянник воскликнул: «Случайность! Прекрасно, пусть будет случайность. Все, что удивительно и таинственно, для вас только случайность». Он позвал кельнера. «Вина! Еще вина!» — закричал он. «Дайте мне пить! Альма Рауне! Ал Рауне, за твое здоровье!» Он сел на стол и перегнулся к профессору. «Ты помнишь, дядюшка, старого коммерца и советника Бруннера из Кёльна? И его сына, которого он назвал Марко. Он был со мной в одном классе, хотя и был на 2 года старше меня. Назвав его Марко, отец просто хотел сострить. Его сын назывался теперь Марко Бруннер, так же, как известный Марко Рейнвейна. Ну, а теперь начинается случайность. Старый коммерческий советник — самый трезвый человек во всем мире. Его жена тоже. Тоже и все его дети. По-моему, в их доме никогда не пили ничего, кроме воды, молока, чая и кофе. Пил один только Марко. Начал пить, когда был еще в школе. Мы часто приносили его домой пьяным. Потом он стал поручиком и лейтенантом. Тогда началось уже как следует. Он пил, пил все больше и больше, натворил глупости, его прогнали из полка. Трижды помещал его старик в санаторий, но через несколько недель он становился еще более горьким пьяницей, нежели раньше. А вот две случайности. Он, Марко Бруннер, пил Марко Бруннер. Это стало для него идеей фикс. Он бегал по всем ресторанам, искал эту марку, ездил по Рейну и выпивал все, что находил в ресторанах. Он мог себе это позволить. У него были свои деньги от бабушки. «Алло!» — кричал он очень часто. «Марко Бруннер поглотит Марко Бруннера». «Почему?» «Потому что Марко Бруннер поглощает Марко Бруннер», и люди смеялись над его остротами. «Все только одно остроумие. Все только случайность, как и вся жизнь. Одна сплошная случайность. Но я знаю, что старый коммерческий советник отдал бы много сотен тысяч, лишь бы вернуть свою неудачную остроту. Знаю также, что он себе никогда не простит, что назвал своего бедного сына Марко, а не Гансом или Петером. А тем не менее, это случай». «Глупый, причудливый случай, все равно как подпись этой невесты принца». Девушка встала и, шатаясь, облокотилась на стул. «Невеста принца», — повторила она, — «дайте-ка мне сюда принца». Она взяла бутылку коньяку и налила себе полный стакан. «Я хочу принца, слышите? За твое здоровье, дорогой принц!» «Его, к сожалению, нет», — сказал доктор Петерсон. «Нет?» — рассмеялась она. «Нет, так пусть будет другой. Да, ты, или даже ты, старикашка, безразлично, лишь бы мужчина». Она сорвала с себя блузку, спустила юбку, расстегнула корсаж и бросила его в зеркало. «Мужчину! Постыдись!» — заметил доктор Петерсон. «Разве делает так невеста?» Но взгляд его с жадностью был устремлен на ее полную грудь. Она захохотала. «Ах, что там, принц или не принц? Меня может взять всякий, кто только захочет». «Мои дети — публичные дети, их может родить кто угодно, нищий и принц!» Все ее тело дрожало от страсти, грудь подымалась, возбужденная чувственность гнала ее кровь по синеватым жилам, а ее взгляд и дрожащие губы и жаждущее тело все кричало полной страсти: «Сюда, ко мне!» Она не была уже проституткой, она освобожденная от всех оболочек, свободная от всех пут и оков, была могучим прообразом женщины, полз с ног до головы. — О, она действительно то, что нам нужно, — прошептал Фрэнк Браун. — Земля-мать, земля-мать! Ею овладела дрожь, ей стало холодно, еле волоча ноги, она побрела к дивану. — Не знаю, что со мной, — пробормотала она, — все вертится. — Выпила лишнее, — поспешно объяснил Фрэнк Браун. — Выпейте еще и постарайся заснуть. Он поднес ей опять полный стакан коньяку. — Да, я засну, — пробормотала она. Она бросилась на диван и подняла в воздух обе ноги, громко захохотала, потом зарыдала и, наконец, тихо заплакала, легла на бок и закрыла глаза. Фрэнк Браун подсунул ей под голову большую подушку и накрыл ее, заказал кофе, подошел к окну и открыл его настежь. Но тотчас же снова закрыл, как только в комнату ворвался свет раннего утра. Он отвернулся. «Ну, господа, вы довольны этим объектом?» Доктор Петерсон восторженным взглядом смотрел на проститутку. «По-моему, она подойдет как нельзя лучше», — сказал он. «Ваше превосходительство, обратите внимание на ее телосложение, оно как бы предназначено для безукоризненных родов». Вошел кельнер и подал кофе. Фрэнк Браун сказал: «Протелефонируйте на станцию медицинской помощи, пусть пришлют носилки. Наша дама тяжело захворала». Тайный советник удивленно посмотрел на него. «Что должно это означать?» «Это должно означать, — засмеялся племянник, — что я кую гвозди с головками, дядюшка. Должно означать, что я думаю за тебя и, по-моему, думаю умнее тебя. Неужели ты воображаешь, что эта девушка, когда протрезвится, согласится поехать с тобой? Пока я опьянял ее словами и вином, не давал ей даже опомниться, до тех пор она соглашалась со всем. Но от вас она убежит через несколько шагов, несмотря на все деньги и на всех принцев, поэтому-то и нужно ее теперь взять. Как только принесут носилки, вы, доктор Петерсон, должны немедля, ни минуты отправиться с ней на вокзал. Первый поезд, если не ошибаюсь, идет в 6 часов, вы поедете с ним. Возьмите отдельное купе и уложите там пациентку. Я думаю, она не проснется, а если и проснется, то дайте ей еще коньяку. Вы можете даже влить в него несколько капель морфия, а вечером вы уже приедете в Бонн вместе с добычей. Телеграфируйте, чтобы вас ждал на вокзале экипаж профессора, отнесите девушку в карету и отвезите прямо в клинику. Раз она будет уже там, уйти ей будет не так-то легко. У вас для этого есть всевозможные средства». «Ну, простите, — вставил ассистент, — ведь это же напоминает насильственный увоз». «Хотя бы и так, — заметил Фрэнк Браун. Впрочем, ведь ваша буржуазная совесть спокойна, у вас имеется договор. А теперь не теряйте времени попусту, делайте, что вам говорят». Доктор Петерсон обернулся к патрону, который молча, задумчиво стоял посреди комнаты. «Взять ему купе первого класса и какую комнату отвезти девушке? Не лучше ли взять особого служителя для нее? И, может быть...» Между тем Фрэнк Браун подошел к спящей девушке. «Красивая девушка», — прошептал он. «Как золотые змейки ползут твои локоны». Он снял с пальца тонкое золотое кольцо с маленькой жемчужиной, взял ее руку и надел кольцо. «Возьми его. Эмми Стенгуп дала его мне, когда меня отравили ее дивные чары. Она была красива, сильна была, как ты, странная женщина. Спи, дитя, пусть снится тебе твой принц и твой ребенок от принца». Он нагнулся и тихо поцеловал ее в лоб. Принесли носилки. Носильщики уложили спящую девушку, одели ее, закрыли шерстяным одеялом и вынесли. «Как труп», — подумал Фрэнк Браун. Доктор Петерсон простился и тоже вышел. Они остались вдвоем. Прошло несколько минут, оба молчали. Потом тайный советник подошел к племяннику. «Благодарю тебя», — сухо сказал он. «Не стоит», — ответил племянник. «Я сделал это только потому, что мне самому доставило это удовольствие. Было для меня хоть каким-нибудь развлечением. Я должен был бы тебе солгать, если бы сказал, что сделал это для тебя». Тайный советник подошел вплотную к нему. «Я так и думал. Между прочим, могу сообщить тебе новость, которая тебя, вероятно, заинтересует. Когда ты болтал тут о ребенке, мне пришла в голову одна мысль. Когда ребенок родится, я усыновлю его». Он зло улыбнулся. «Вот видишь, дорогой мой племянник, твоя теория не совсем уж неправильна. Это маленькое существо Альрауны, еще не рожденное, еще даже не зачатое, отнимает у тебя состояние. Я сделаю его своим наследником. Тебе я сейчас говорю об этом только для того, чтобы ты не строил себе излишних иллюзий». Фрэнк Браун почувствовал удар, но посмотрел профессору прямо в лицо. «Хорошо, дядюшка», — сказал он спокойно. «Ведь все равно, в конце концов, ты бы лишил меня наследства, не правда ли? Но профессор выдержал его взгляд и ничего не ответил. Франк Браун продолжал: «Ну, так было бы недурно, если бы мы сейчас свели наши счеты. Я часто сердил тебя, огорчал. За это ты лишил меня наследства. Мы квиты. Но согласись со мной, ведь эту мысль подал тебе я. И в том, что ты получил теперь возможность ее осуществить, ты тоже обязан целиком мне. Значит, ты должен теперь меня отблагодарить. У меня есть долги». Профессор насторожился. По его лицу пробежала легкая тень. «Сколько?» — спросил он. Франк Браун ответил: «Не так уж много. 1020 наберется, пожалуй». Он ждал, но профессор упорно молчал. «Ну?» — нетерпеливо спросил он. Старик ответил: «То есть как это «ну»? Неужели ты можешь думать серьезно, что я заплачу твои долги?» Франк Браун смотрел на него, в висках его стучало, но он овладел собою. «Дядюшка», — сказал он, и голос его слегка задрожал, — «я бы тебя не просил, если бы мне не было нужно. Некоторые из моих долгов необходимо погасить теперь же. Среди них есть карточные долги, долги чести». Профессор пожал плечами. «К чему ж ты играл?» «Я сам это знаю», — ответил Франк Браун. Он все еще сдерживался, напрягая все свои нервы. «Конечно, я не должен был этого делать, но раз это сделано, я должен теперь заплатить. Еще одно, я не могу больше просить у матери. Ты знаешь так же хорошо, как и я, что она делает для меня больше, чем в ее силах. К тому же она только недавно привела в порядок мои дела. В довершении всего она больна. Словом, я не могу просить ее и не стану просить». Тайный советник злорадно улыбнулся. «Мне очень жаль твою бедную мать, но это отнюдь не заставляет меня изменить свое решение». «Дядюшка!» — вскричал Браун вне себя от этого холодного иронического голоса. «Дядюшка, ты не знаешь, что делаешь. В крепости я задолжал товарищам несколько тысяч и должен их заплатить еще на этой неделе. У меня также есть целый ряд мелких долгов разным людям, которые мне одолжили под честное слово. Я не могу их обмануть. Я взял взаймы даже у коменданта, чтобы поехать сюда». «И у него?» — перебил его профессор. «Да, и у него», — повторил он. «Я ему наврал, что ты при смерти и что я должен быть подле тебя. Он согласился дать мне денег». Тайный советник покачал головой. «Ах, вот что ты ему рассказал. Ты истинный гений в надувательстве и обмане. Этому необходимо положить конец». «Господи!» — вскричал племянник. «Будь же благоразумен, дядюшка! Мне нужны деньги. Я погиб, если ты мне не поможешь». Тайный советник ответил: «Ну, разницы тут я особо и не вижу. Ты и так уже погиб. Порядочный человек из тебя никогда уже не выйдет». Франк Браун схватился руками за голову. «И это говоришь мне ты? Ты?» «Конечно», — ответил профессор. «Куда ты девал все свои деньги? Ты тратишь их самым бессовестным образом». Браун не выдержал. «Может быть, дядюшка, но я никогда еще не брал их бессовестным образом, как ты, например». Он закричал. Ему показалось, будто он поднял хлыст и опустил его прямо на уродливое лицо старикашки. Он почувствовал, как попал в цель. Он почувствовал также, что хлыст просвистел насквозь, не встретив преград, точно через клейкую грязь. Спокойно, почти дружелюбно, тайный советник ответил ему: «Я вижу, ты все еще не поумнел. Позволь же твоему старому дяде дать тебе добрый совет. Быть может, он принесет тебе пользу. Если чего-нибудь хочешь от людей, то нужно уступать их некоторым слабостям, заметь себе это, и воспользуйся. Ты соглашаешься со мной, что я много приобрел. Я добился того, чего я хотел. Теперь же наоборот. Ты просишь меня, но и не думаешь идти нужным путем. Не воображай, однако, дорогой мой, что это может помочь тебе в чем-нибудь у меня. Нет, нет. Но, быть может, это поможет тебе у других. Ты поблагодаришь меня за добрый совет». Франк Браун заметил: «Дядя, я пошел путем унижения. Сделал это первый раз в жизни. Сделал, когда попросил тебя, попросил. Но еще раз с этим путем я не пойду. Неужели ты хочешь, чтобы я еще больше перед тобой унижался? Будет довольно, дай же мне денег». Тайный советник ответил: «Я тебе предложу кое-что, дорогой. Только обещай спокойно меня выслушать и не приходи в бешенство, что бы это ни было». Браун сказал спокойно: «Хорошо, дядюшка. Ну, слушай, я тебе дам денег, столько, сколько тебе нужно, чтобы привести в порядок дела, дам даже больше, относительно цифры мы уж сойдемся, но мне ты нужен, нужен у меня в доме, Я постараюсь устроить так, чтобы тебя перевели ко мне в город, устрою так, чтобы тебя выпустили из крепости. — Я с удовольствием, — ответил Франк Браун. — Мне безразлично, здесь ли я или там. Но сколько это будет длиться? — Около года, пожалуй, даже меньше, — ответил профессор. — Я согласен. Что же я должен делать? — Почти ничего. Это просто маленькое побочное занятие, ты привык к нему. — И оно тебе не покажется трудным. — В чем же дело? — настаивал Франк Браун. — Видишь ли, дорогой мой, — продолжал тайный советник, — мне понадобится маленькая помощь для девушки, которую ты для меня раздобыл. Ты прав, она от нас убежит. Для нее будет невыносимо скучно, и она, конечно, постарается сократить время ожидания. Ты преувеличиваешь наши средства, которыми мы сумеем ее удержать. В частной психиатрической лечебнице очень легко удержать человека, гораздо легче, чем в тюрьме или в остроге. К сожалению, однако, наше учреждение для этого не так хорошо приспособлено. Не могу же я запереть ее в террариум вместе с лягушками или в клетку с обезьянами или морскими свинками, правда? — Ну, конечно, дядюшка, — ответил племянник, — надо изобрести что-нибудь. Старик кивнул головой. — Я уже придумал, что сделать. Мы должны иметь что-нибудь, чтобы ее там удерживало. Но доктор Петерсон не представляется мне подходящим человеком для того, чтобы приковать на продолжительное время ее интерес. По-моему, его будет мало и на одну даже ночь. Но это должен быть, конечно, мужчина. Поэтому-то я и подумал о тебе. Франк Браун с такой силой сжал спинку кресла, точно хотел сломать ее. Он тяжело дышал. — Обо мне, — повторил он. — Да, о тебе, — продолжал тайный советник. — По-видимому, это одна из немногих вещей, к которым ты способен. Ты сумеешь ее удержать. Будешь болтать ей всякий вздор. По крайней мере, твоя фантазия будет иметь какую-нибудь разумную цель. А за неимением принца она влюбится в тебя. Ты сумеешь, значит, удовлетворить ее чувственные потребности. Если же ей будет этого мало, у тебя найдется достаточно друзей и знакомых, которые с удовольствием воспользуются случаем провести несколько часов в обществе этого прелестного создания. Франк Браун задыхался, его голос звучал глухо и хрипло. «Дядюшка, ты знаешь, что ты от меня требуешь? Я должен быть любовником этой проститутки, в то время как она будет носить в себе ребенка убийцы?» «Да-да», — спокойно прервал его профессор, — «ты прав». Но это, по-видимому, единственное, на что ты пригоден еще, дорогой мой. Браун ничего не ответил. Он испытывал жгучее оскорбление, чувствовал, как щеки его покрываются багровым румянцем, как в висках стучит от волнения. Ему казалось, точно по всему лицу его горят длинные полосы, которые оставил на нем хлыст профессора. Он понимал, да-да, старик наслаждается своей местью. Тайный советник заметил это, и довольная, злорадная улыбка легла на его отвислые губы. «Подумаем об этом как следует», — заметил он размеренным тоном. «Нам не в чем упрекать друг друга и нечего скрывать. Мы можем называть вещи своими именами. Я намерен пригласить тебя в качестве сутенера этой проститутки». Франк Браун почувствовал, он низвергнут. Он беспомощен, безоружен. Он не может пошевельнуть даже пальцем, а безобразный старик топчет его своими грязными ногами и плюет в его открытые раны своей ядовитой слюной. Он ничего не ответил. Он шатался, ему было дурно. Не помнил, как спустился он по лестнице, очутился на улице и увидел ясное утреннее солнце. Он почти не сознавал, что он идет. У него было чувство, будто он лежит, растянувшись на грязной мостовой, поверженный глухим страшным ударом в голову. Он шел долго, прошел много улиц, останавливался перед афишными столбами, читал большие плакаты, но видел только слова, не понимал их. Потом попал на вокзал, подошел к кассе и попросил билет. «Куда?» — спросил кассир. «Куда?» «Да, куда же?» И он сам удивился, когда его голос ответил «в Кобленс». Он стал шарить в карманах, отыскивая деньги. «Билет третьего класса!» — крикнул он. На это денег еще хватало. Он поднялся по лестнице на перрон и только тут заметил, что он без шляпы, сел на скамейку и стал ждать. Потом увидел, как пронесли носилки, позади них шел доктор Петерсон. Он не двинулся с места. У него было чувство, точно он тут совсем ни при чем. Он видел, как подъехал поезд, заметил, как врач зашел в купе первого класса и как носильщики осторожно внесли свою ношу. Он сел в последний вагон. По его губам пробежала странная улыбка. «Правильно, правильно», — подумал он. «В третьем классе как раз для слуги, для сутенера, но тотчас же забыл обо всем». Забрался в угол и стал смотреть пристально на пол. Глухое чувство не оставляло его. Он слышал, как выкрикивают название станции. Временами ему казалось, будто они следуют непрерывно, одна за другой, точно мчатся, как искры по проволоке. А потом снова вечность стала разделять один город от другого. В Кёльне ему пришлось пересесть и ждать поезда, который шел вверх по Рейну. Но он не заметил никакой перемены, не почувствовал, сидит он на скамейке перрона или в вагоне. Потом он очутился вдруг в Кобленце, вышел из вагона и пошел снова по улице. Наступила ночь, он вдруг вспомнил, что ему ведь нужно в крепость. Он перешел через мост, взобрался в темноте на скалу по узкой тропинке. Неожиданно очутился он наверху, на казарменном дворе, в своей казарме, на постели. Кто-то шел по коридору, вошел к нему в камеру со свечой в руке. Это был морской врач доктор Клаверьян. «Вот как!» — послышалось на пороге. «Фельдфебель был, значит, все-таки прав, ты вернулся. Ну так пойдем же скорее, ротмистр держит банк». Франк Браун не шевелился, он не слышал почти слов товарища. Тот взял его за плечо и встряхнул. «Ты уже спишь, Соня? Не глупи, пойдем!» Франк Браун вскочил, точно ужаленный, схватил стул, поднял его, подошел ближе. «Убирайся вон!» — прохрипел он. «Вон, негодяй!» Доктор Клаверьян остановился, как вкопанный. Посмотрел на его бледные, искаженные черты лица с тупыми, угрожающими глазами. В нем проснулось вдруг все, что оставалось еще от врача, и он моментально понял, в чем тут дело. «Вот как», — сказал он спокойно, — «тогда извини». И вышел из камеры. Франк Браун постоял минуту все еще со стулом в руках. Холодная улыбка играла на его губах, но он не думал ни о чем, решительно ни о чем. Он услышал стук в дверь, точно откуда-то издали, поднял глаза. Перед ним стоял маленький поручик. «Ты уже вернулся?» — спросил он. «Что с тобой?» Он испугался, выбежал из камеры, когда Браун ничего не ответил, и вернулся со стаканом и бутылкой бордо. «Выпей, тебе станет лучше». Франк Браун выпил вина. Он чувствовал, как проникало оно в его пульс, чувствовал, как его ноги дрожат, точно грозят подломиться под ним. Он тяжело опустился на постель, поручик помог ему лечь. «Пей, пей», — настаивал он. Но Франк Браун отстранил стакан. «Нет, нет», — прошептал он. «Я буду пьян». Он слабо улыбнулся. «Мне кажется, я еще сегодня не ел». Откуда-то послышался шум, громкий смех и крики. «Что они делают там?» — спросил он равнодушно. Поручик ответил: «Играют. Вчера приехало двое новых». Он опустил руку в карман. «Да, впрочем, чтобы не забыть, я получил за тебя телеграфный перевод на 100 марок только что вечером. Вот он». Франк Браун взял бланк, но должен был прочесть его дважды, прежде чем понял. Дядюшка посылал ему 100 марок и телеграфировал: «Посылаю в виде аванса». Он вскочил с места, туман разорвался, и красный кровавый дождь хлынул перед глазами. «Аванс! Аванс! За то, что предложил ему старик!» Поручик протянул ему деньги. Он взял их, он чувствовал, как они жгут ему пальцы, и эта боль, которую он испытывал чисто физически, принесла ему какое-то странное облегчение. Он закрыл глаза и стал наслаждаться этой жгучей болью, которая подымалась по пальцам, шла вверх по рукам и пронизывала все его тело, сжигала чувство этого последнего страшного оскорбления. «Давай сюда!» — закричал он. «Давай вина!» Он пил, выпил много. Ему казалось, точно вино заглушает это жгучее пламя. «Они играют?» — спросил он и взял его за руку. «Пойдем, пойдем к ним». Они пошли в собрание. «Вот и я!» — вскричал он. «100 марок на восьмерку!» — он кинул деньги на стол. Ротмистр вынул семерку.